Часть пятая. Мой друг Билл, который постоянно пользуется поездами, согласованными с пароходным расписанием, однажды сказал: «Локомотивы — одушевленные существа. Они похожи на женщин. Тоже хотят, чтобы их холили или лелеяли». Если это правда, то за белыми стенами Йорка расположен самый настоящий железнодорожный рай. Здесь в паровозных депо поезда любят, холят и лелеют. Загляните в одно из этих заведений. Количество любви и заботы, которое ежедневно, год за годом, изливается здесь на поезда, таково, что ревнивые жены машинистов взвыли бы от зависти. Железная дорога является главным работодателем для йоркских мужчин, точно так же, как шоколадная фабрика выполняет ту же функцию для женщин. Йорк играет роль важнейшего транспортного центра английского севера. Здесь, на огромном йоркском вокзале, сходятся тысячи путей сообщения. Словно нити, пропущенные через кольцо, они собираются вместе, а затем разбегаются во всех направлениях к самым отдаленным уголкам земли. Для многих тысяч людей Йорк, как и Карлайл, не более чем грохот молочных бидонов, которые ранним утром сгружают на холодную платформу. В некотором смысле Йоркский вокзал более знаменит, чем кафедральный собор Йоркминстер. Изогнутые платформы Йорка представляют собой несомненный интерес для любого, кто интересуется железнодорожным транспортом. Они имеют свое неповторимое лицо. И если лондонские вокзалы встречают вас неизменно жизнерадостным «Итак, мы прибываем», то здесь вы скорее услышите бесконечно усталое «Привет, вот и Йорк». И сразу же звук поспешно удаляющихся шагов. Народ спешит к станционному буфету, который работает ночь напролет. Для йоркского вокзала характерны усталые, воспаленные глаза и удрученные разговоры. Даже болтливые оптимисты, которые в Питерборо сияют улыбками, к моменту прибытия в Йорк превращаются в угрюмых мизантропов и всерьез обдумывают, кого бы лучше убить. Все книги прочитаны. От просмотренных рекламных проспектов уже рябит в глазах. Йоркский вокзал — бесконечная череда лиц. Вот идет толпа пассажирок первого класса, вагон для некурящих, несчастных, измотанных старушек, закутанных в клетчатые шали. А рядом с ними колышется море рыжих абердинских голов. Ах, эти кроткие улыбки! Так улыбаться умеют только шотландцы. Очень скоро эти неунывающие острословы двинутся на перекладных дальше в свой любимый гранитный дом. Самые невероятные поезда приходят на Йоркский вокзал. Здесь можно увидеть надпись на вагоне «Йовел» или еще того лучше «Дорчестер». И остается лишь гадать, каким непостижимым образом они попали сюда. На север Англии. Диковинный топографический винегрет из Пензаса, Тонтона, Бристоля, Оксфорда и Донкастера, похоже, является привычным блюдом для станционных служителей. Они всех гостеприимно приветствуют под стеклянными сводами вокзала. На платформах Йоркского вокзала разыгрывается вечная комедия жизни. Но мне хочется пригласить вас на задворки этой сцены, в паровозное депо, где вы познакомитесь с подлинной драмой. Именно сюда стремятся все локомотивы, эти огромные железные леди, которые ждут, чтобы их холили или лелеяли. Их встречают люди с покрасневшими от угольной пыли глазами и почерневшими от копоти лицами. Именно они своими руками в промасленных рукавицах ощупают и огладят наших привередливых красавиц, наведут на них лоск, прежде чем выпустить в дальнейший путь. Здесь, в Йорке, транзитные поезда меняют локомотивы. Депо номер 4 представляет собой огромный учебный плац, на котором собрались целые роты зеленых великанов. В самом центре находится поворотный круг, а вокруг него, подобно спицам в колесе, расположились десятки паровозов. Они нетерпеливо пыхтят, и вправду как живые, дожидаясь своей очереди, чтобы поскорее пройти этот круг и выйти на ночную работу. Позади четвертого депо стоит депо номер 3, в котором обслуживается техника попроще. И, наконец, депо номер 1, куда загоняют и вовсе мелкие, неказистые паровозики. Время от времени здесь появляется допотопная машина, не поддающаяся опознанию категорий, с медным колпаком, напоминающим блестящие шлемы пожарников, и с высоченной дымовой трубой. Даже местные старожилы пренебрежительно фыркают, поглядывая в сторону нелепого пришельца. «Ну и ну!» — шипят они с презрением. «И кто же выпустил это чудовище из музея?» «Как там поживает мистер Стефенсон, дорогуша?» — издеваются другие. И все обитатели депо номер 1 закатываются язвительным смехом. Да уж, местная публика не чета зеленым олимпийцам из четвертого депо. Те-то красавцы хоть куда. Начищенные бока сверкают, новенькие шатуны поблескивают от свежей смазки, топки забиты первоклассным углем, бойлерные трубы чистенькие, как свисток. Им и в голову не придет опускаться до злословия и перемывания чужих косточек, которым развлекаются сплетники из соседнего депо. Защищенные своим неоспоримым превосходством, они напоминают гвардейцев на общевойсковом параде. Со всех сторон их окружает пропахший дымом и маслом полумрак депо. Олимпийцы терпеливо дожидаются своего часа, изящные, как скаковые лошади, мощные, как породистые рысаки, чуткие и покладистые, как женщины. Они выжидающе поглядывают в сторону человека возле пылающей топки и уносятся мыслями к далеким городам. Впереди их ждут Лондон и Шеффилд, Ньюкасл и Манчестер. Они тихонько урчат, как закипающий чайник, и пропускают мимо ушей сторонние разговоры. А соседки все не унимаются. «Нет, вы видели этот Пасифик с наружными подшипниками? Совершенно дурацкий вид. На его месте я бы постыдился». «А вы слышали, что сказал ремонтный вагон по Клингтонскому поезду?» «Нет». С жадным возбуждением. «А что?» «Ах, не будь я такой воспитанной леди. Вы же знаете, однажды мне довелось побывать на пригородном вокзале Кингс-Кросс. Ну да ладно, скажу. Это касается поезда 7-16, который вез кубок в Лондон. Только смотрите, дорогуша, никому не повторяйте». Тихие, завистливые перешептывания смолкают, когда из четвертого депо доносится резкий металлический скрежет. Это ожил один из олимпийцев, огромный локомотив Z-типа. Он двинулся к поворотному кругу, немного потоптался, а затем рванулся на освободившийся путь. «Прощайте!» — прокричал он оставшимся. «Вперед! На Шеффилд!» И устремился в ночную темноту, туда, где призывно помигивали зеленые огни и разматывалась стальная лента рельсов. В полутемном депо царило молчание, которое нарушалось лишь потрескиванием угля в топке. Медленно тянулись минуты, складываясь в часы. Затем откуда-то издалека донесся низкий гудок и нарастающий стук колес все ближе, ближе, ближе. И вот, словно вспышка метеорита, по главному пути промчался огромный зеленый Пасифик. Оглушительный шум, стремительное мелькание освещенных окон. И снова все стихло. Наверное, по контрасту. Тишина кажется еще глубже. Темнота еще чернее. И тут один из олимпийцев не выдерживает. «Едет на Кингс-Кросс и опаздывает на целых 6 минут», — возмущается он. «Клянусь с моими шатунами». «Но уж ты-то со своими шатунами никогда не бывал на Кингс-Кросс», — мягко осаживает глубокий бас. Все молчат, не возражают. Никто не смеет оспаривать мнение уважаемого Пасифика. Никто, за исключением старого обшарпанного состава, который самым нахальным образом вмешивается в беседу небожителей. «Пикш, пикш, пикш, пикши камбала, пикши камбала, пикши камбала!» Сиплый астматический гудок оглашает ночную тишину, когда неказистый поезд проезжает мимо депо номер 4. В город привезли рыбу из Халла. Зеленые олимпийцы один за другим проходят поворотный круг и покидают депо. В этот миг они напоминают стальных рыцарей, отправляющихся на поиски приключений. Некоторым из них предстоит увидеть, как поднимается солнце над голубыми холмами Шотландии. Другие, наоборот, устремятся на юг, увозя в своих недрах мужчин, женщин и множество различных товаров. Но куда бы ни направлялись поезда, во главе их всегда будет стоять самый важный человек, тот самый, который холит и лелеет своих подопечных. Это человек с грубым, покрасневшим от жара паровозной топки лицом, стоит в головной кабине и ловко управляется с целой кучей металлических рычагов и манометров. В то же время его помощник, перегнувшись через поручни, зорко смотрит вперед, туда, где извивается стальная лента дороги. «Если хотите, чтоб все было хорошо, — скажет любой начальник станции, — то есть никаких аварий, расследований и прочих неприятностей, никогда не разлучайте машиниста с его локомотивом». А еще в Йорке есть мертвая станция. Сегодня к ее платформам не прибывают поезда. По мощенным дорожкам не проходят люди. Чтобы взглянуть на нее, достаточно взобраться на стену напротив действующего вокзала. Посмотрите вниз. И прямо позади безобразного мемориала сэра Эдвина Лютьенса вы увидите мертвую станцию, о которой я говорю. В прошлом, когда Йорк играл роль конечного пункта назначения, здесь кипела оживленная жизнь. Это была главная железнодорожная станция города. По этим булыжникам прохаживался Чарльз Диккенс и другие знаменитые англичане. В викторианскую эпоху, если нашим предкам зачем-то требовалось попасть в Шотландию, то они поступали именно таким образом. Доезжали на поезде до Йорка, отсюда уже на экипажах отправлялись на север. Движимый любопытством, я пришел на заброшенную станцию. Мне хотелось увидеть все собственными глазами. Здесь царил упадок и запустение. Маленький непритязательный вокзал, на котором гуляли неизбежные сквозняки. Звук ветра живо напомнил мне шорох старомодных кринолинов. Я почти уверен, что в полночь, на день рождения Джорджа Стефенсона, на станции появляется призрачный поезд с 6-футовой дымовой трубой, поблескивая пузатыми боками. Он медленно вползает на платформу, и встречать его выходит целая толпа привидений. Однако остальное время здесь ничего не происходит. Мертвый покой, который царит на старой станции, лишь изредка нарушает прилетевший издалека гудок скорого поезда, который уже через 4 часа будет в Лондоне.